«Хотим ММТ», как само собой разумеющееся ответила Саманта, упомянув модуль нулевой точки как лучший компактный генератор энергии, известный в галактике. «А запросим детектор признаков жизни с маскировкой под гаултский наладонник», директивным тоном сторговался Итачи. «Одно такое устройство для нас будет адекватной платой за партию в 1000 пар камней связи древних». «Договорились», Джейкоб закрыл тему, однако следующее изречь не успел. «Вдобавок я предлагаю сервис по редизайну этих камней по желанию заказчика», Итачи извлек из кармана домашний для ЗВК куртки черный каплевидный камешек в паре с золотым скоробеем ювелирной обработки. «Цена в жидкой оружейной наквада, десятикратный вес конечного изделия. Материалы оговариваются отдельно. Можете опробовать эту пару», двигая по столу в сторону Мартауфаланташа. Член Такра взял себе черный и пододвинул золотой более высокому рангу, сохранив удивление при себе. Джейкоб тоже взял. Оба они знали и умели обращаться с этими устройствами, плоские части соприкоснулись для установки контакта. «Договорились», повторно произнес лидер делегации Такра, испытав работоспособность. Обсудив еще несколько тем, собрание завершилось. Джейкоб Силмак к звездным вратам, ЗВ-1 в ангар, Мачелло увлек разговором и сопроводил Фрию Аниса и Мартауфаланташа к обелиску древних для перемещения на гостевое плато у горы Кварцит. Мизинец телепортировался в зал врат и замаскировался уже после ухода члена Такра, отправившегося первым, чтобы предупредить о появлении гигантского орла. Гаулдам из повстанческого движения оставалось только облизываться на лучевой транспортер, визуально не являвшийся технологией Асгарда, как они предполагали. Орел парил над песками сотни лет как разбомбленного мира меньше минуты. Прибыл, открыл портал домой, помигал прожектором на стопке выгруженных кольцами контейнеров, выгрузил горку черных камешков, взял в клюв редкую в Такра часть шпионского снаряжения и нырнул обратно в кольцо. Хотя Анил предлагал насрать кучу, устройства были транзитно перемещены лучом, будучи отправленными при помощи Кешваджры, Итачи сразу по прибытии телепортировался более чем на сотню километров вглубь пустыни для выращивания заказанных камней связи древних. Итачи лично осуществил подземное проращивание заводских цехов, а дальше самоустранился, оставив Саманту и Мачелло курировать распаковку оборудования, его установку и тестовый запуск. Шиноби выкроил момент, чтобы подсказать Мачелло об Анис во Фрие и возможность удовлетворить с ней либидо, тем самым заняв ее время в ущерб общению с ЗВ-1, не желавшими ее общества. Омоложенный мужчина охотно согласился помочь с щекотливой проблемой. Саманта и Тилк оказались всю первую неделю февраля заняты на развертке второго секретного завода, устроенного у другой базы ВВС в той же долине. Дэниел половину дня таки выкроил на участие в проекте с Фуин в зоне 51, а вторую половину дня ходил по тамошним складам инопланетных артефактов, обновляя базу данных. Джек таки устроил свою бывшую жену в штат базы Шайен в качестве ботаника по уходу за всеми растениями и электрокочками с внесением Сары в расписание Вирта для переквалификации. Джек, Сара, Дин и Тачи вчетвером целый час проектировали новый дом у горы Кварцит, чтобы мальчик посещал занятия в буддийском монастыре, пока папа и приемная мама на секретной работе. Учиха со вторника утрясал свои бизнес-дела в Каире, а в пятницу на секретной подземной базе на Гавайях создал экспортируемую в Египет Синюю гору и еще одну в зоне 51 для перевозки в Майами. Каролин вместе с Яном в рабочем порядке применяли пси-обруч, который Суджанха подарила ЗВК от имени Асгарда вместе с выпуском первых обученных с его помощью. Поначалу шло освоение телекинеза как наиболее простого приема, помогающего сознанию адаптироваться и приспособиться к принятию навыка телепатии. Левитация одного мелкого предмета далека до уровня прохождения экзамена, но и времени пси-обручу уделялось всего по часу утром и днем, чтобы не страдала основная работа в лазарете базы Шайен. К этой неделе в собственность Джексон & Джексон поступил большой реактивный бизнес Jet Gulfstream V американского производителя. Цена от производителя порядка 10 миллионов долларов в зависимости от комплектации, но Учиха ждать не хотел и перекупил готовый за 30 миллионов долларов с тремя равными транзакциями в банках Европы. Клону пришлось прибегнуть к легкому шантажу, чтобы сбить цену с 50 миллионов. Вся соль в дальности, составляющей 12 тысяч километров, и вместимости в 18 пассажиров при 4 членах экипажа. Самое то для перелетов по США и миру. Пришлось потратиться для легализации перемещений. Экипаж составляли военные летчики, которых посвятили в тайну големов, имитировавших посадку, и тайну телепортации оригиналов, выходящих из самолета аккурат в конец рабочего дня под горой Шаен. Для этой недели Итачи разработал поистине гениальный план соблазнения Каролин. Они вместе с Даниэлом и Шарой вчетвером отправлялись в Сан-Франциско, где посещали крупнейшие музеи города. Сперва пробежка вчетвером по экспозиции в дворцовых интерьерах. Затем женщины в вечерних платьях с умным видом ходили по запасникам и черкали в планшеты номера экспонатов для истребования в зону 51. В это время их кавалеры, телефазировавшись, шли по тем же коридорам с ящиками и диктовали номера сбирок. Коммуникация за счет камней и связи древних. Для любящих супругов такой довольно интимный вид связи как интересное дополнение, а вот для только начинающихся романтических отношений это турбореактивный стимул. Разумеется, Итачи следовал примеру брата, после телефазирования неудержимо лезшего целоваться с женой на седьмом месяце беременности. Разумеется, связь через камни древних в этот момент сохранялась, что топило целующихся во взаимных ощущениях, распаляя страсть или любовь. И если у уже состоявшихся супругов продолжение наступало после возвращения домой в Неваду, то Итачи оставлял Каролин дозревать в ее комнате общежития на 14 уровне базы Шаен, телепортируясь вместе с братом и его женой, ведь жили по соседству. После пятничного концерта Чикагского симфонического оркестра в том же кинотеатре компания погрузилась на борт громоотвода, как владелец назвал самолет модели Gulfstream V, да оснащенный кое-чем для точного соответствия названию. Из салона все телепортировались в Неваду, а бизнес-джет отправился в ночной перелет в Бразилию, за экватор, где сейчас царило лето. Соскучившиеся по солнцу подгорные сотрудники провели выходные на цивильных пляжах Hotel Villa Гепарте де Галинхас, где одним из предоставляемых сервисов был массаж, а на горнолыжный курорт с другим детским приютом полетел полковник Мейкпис вместе со своей ЗВ-2, а также ЗВ-3, тоже с семьями или близкими. Естественно, Итачи все так подстроил, чтобы подменить собой массажиста, занявшегося Каролин, за день накупавшийся и подуставший из-за проб в серфинге и катании на водных лыжах с парашютом. Обладатель копирующих глаз подстраивал перенятые движения под пациентку, быстро разомлевшую и растекшуюся на кушетке. Учиха, ахнула мисс Лам, когда перевернулась на спину. Да, Каролин, спокойно приподняв бровь, как умеет Тилк, че-то ты тут делаешь, задав глупый вопрос и закусив губу. В целом массажирую, в частности умасливаю, комментируя начало размазывания приятно пахнущего какими-то травами масла для массажных процедур. Я не это имела в виду, а я именно это. Думаю, теперь пора присовокупить биоэнергию, это масло хорошо ее проводит. Но, зрачки у почти пурпурных глаз выразительно посмотрели на мини-бикини, а руки доходчиво коснулись двух тряпочек. И тебе меня совсем не хочется, в свою очередь выразительно глянув на шорты. Я умею контролировать эрекцию. Со вставшим колом пенисом неудобно делать лечебно-расслабляющий массаж, а его лучше доделать для полноценного эффекта. Лукаво улыбнулся искуситель, намеревавшийся получить желаемую постель завтра, причем по инициативе самой Каролин, слишком самостоятельной и потому легко управляемой. Какого эффекта? В чем он выражается? Насупленно произнесла женщина, не сопротивляясь обмазыванию второй ноги. Расслабление мышц и прокачка через них свежей крови для ускорения последующего роста еще более изящным и красивым рельефом. Накачка биоэнергии конкретных групп мышц еще сильнее их простимулирует. Достаточно будет всего неделю позаниматься по программе их развития, чтобы увидеть результат. Схожим образом можно постепенно и мануально увеличить груди на полразмера, не прибегая ни к каким хирургическим операциям, добавил Итачи, без зазрения совести читая Каролин, чтобы уговорить сдаться. Он заранее подготовил абсолютной верности запасной С-план на случай провала текущего плана. Мисс Лам осталась в трусиках, но топлес уже достижение. Учиха на совесть массажировал, особое внимание уделяя женским грудям, для своего удовольствия и для наслаждения будущей жены, чьи соски выдавали похотливое желание. Увы, Итачи недооценил самурайскую стойкость защитницы пещеры нефритового дракона. Глава 49, 30 лет тому назад. 8 февраля у ЗВ-1 выдалась скучная миссия в мир с влажным тропическим лесом на склонах пологих гор, лежавших у площадки со звездными вратами. Никаких проблем с разведывательным дроном на сей раз не возникло. Вылетел, отработал час полета и спланировал обратно, будучи подхваченным телекинезом. Из 4 исследовательских команд только ЗВ-1 повезло, радиоактивная аномалия оказалась ископаемыми залежами урана, Рядом на поверхности обнаружились редкоземельные металлы. Легкость добычи означала превращение мира в ресурсную колонию Земли. Вечером Итачи остался на базе Шаен, чтобы лично провести индивидуальное занятие с Каролин, познавшей, что такое настоящая растяжка. Играя на упрямстве, Шиноби в усмерть умотал женщину, знакомую лишь с фитнесом. Зато какой кайф мисс Лам испытала в одном из медицинских кабинетов, где умелец делал ей массаж, разминая и расслабляя натруженные мышцы, качая на волнах удовольствия при проминании сисек и ягодиц, открытых за счет особенностей трусиков, пока остающихся надетыми. Едва приползшая в кабинет молодка после массажа пребывала в отличном тонусе. Поблагодарив и кокетливо запахнувшись в банный халат, Каролин грациозно отправилась смывать с себя масло. Естественно, мужчина с прозревающим сквозь стены додзюцу насладился эстетическим удовольствием наблюдения за одной моющейся особой, отнюдь зачем себя попусту распалять. Уж если наслаждаться мытьем, так активно участвуя в процессе. В ночь на вторник Итачи вместе с разработчиками в лице Саманты и Мачелло устроился в ложементе и погрузился в вирт. Четвертым в симуляцию отправилась Сара в роли бета-тестера и ради прохождения программы обучения на профессионального ботаника. Задача – спроектировать смартфон на основе покупки Утакра. Особенности детектора признаков жизни древних таковы. Радиус сканирования порядка 100 метров, проникновение сквозь все естественные препятствия и гаутские преграды, выявление любых признаков разумной жизни вне зависимости от фазы физического тела и развлечений рас, вывод на экран в виде разноцветных точек с возможностью внешней загрузки карт, гаутский наладонник. Этот аппарат предназначен для Джафа и подключается к гаутским устройствам для частичной визуализации того, что гауды считывают при помощи Каракеш. Через переходник этот шпионский прибор Такра мог подключаться к компьютерным системам древних, тумбы адресного набора и транспортные обелиски. Военные посовещались и попросили за денежки встроить в устройство сенсор из шара зонда для автоматической прорисовки карт в 100 метрах вокруг и программной возможности масштабирования, Wi-Fi и модуль GPRS-связи для земных сотовых сетей, сенсорный экран, миниатюрную камеру и приложение из аналогичного устройства Сосварин, гаутский переводчик. Форм-фактор прежний, наладонный, допустима кирпичная толщина и тяжесть. Не приходилось сомневаться, что опытная команда изобретателей справится с задачей. Попутно разработали новый стандарт для USB-портов, предусматривающий значительное повышение скорости передачи данных и возможность подзарядки подключенных устройств. Разумеется, все четверо по разным соображениям воспользовались возможностью за одну ночь прожить пару виртуальных недель. Общим делом занимались в рабочее время с 8 до 5, а остальные часы каждый тратил на собственные нужды. Мачелло, к примеру, овладевал английским языком и письменностью. Саманта вела теоретические изыскания, до которых обычно никак не доходили руки. В итоге астрофизик поутру в своей лаборатории попыталась кое-что собрать перед брифингом, но что-то пошло не так, и на кисти Саманты остался шрам, который она наспех затянула при помощи лечебной каракеш. «Капитан Картер, что у вас с правой рукой?» В начале брифинга напрягся Хаммонд. «Технический сбой, сэр, во время эксперимента по совмещению плазмы с лазером. Я не успела полностью свести его при помощи кеш-устройства. Сэр, это не помешает исполнению обязанностей», — оправдалась Саманта. «Сэр, я подвела предварительные итоги некоторых научных изысканий касательно червоточин. Для подтверждения теории нужно отправиться по конкретному адресу. Раз надо, то отправляйтесь», — без долгих раздумий согласился Хаммонд, вызвав у Анила сдержанное изумление из разряда «разве так можно было?» «Мистер Джексон, вы изготовили прототип смартфона?» «Да, сэр, все учтено». Итачи сложил ладони вместе и поднял левую руку вверх, чтобы удержать стопку из десятка устройств. Телекинезом он отправил 5 штук генералу, а Дэниел сразу следом взял 4 штуки, передав один следующему и 2 через стол. «Мы еще предусмотрели 2 режима работы экрана согласно текущим технологиям Земли и прогнозируемым через 5 лет, чтобы пользоваться открыто. Водонепроницаемый корпус выдержит давление на дне озера и падение с крыши особняка. Расчетная автономная работа составляет месяц стопроцентной нагрузки». «Замечательно. Когда специалисты Пентагона убедятся, что это именно то, что им надо, вам заплатят за партию в пару тысяч штук», — убежденно заявил Хаммонд, взвешивая в руке кирпич 7-дюймовой диагонали и толщиной с 3/5 дюйма. «Увесистый», — заметил Анил. «Зато мощнее серверной стойки, Сэр, тактовая частота 16 ГГц супротив 450 МГц у наших ПК, 8 процессорных ядер, 256 ГБ оперативной памяти и 8 ТБ накопительной памяти, сенсорный экран с 3D-модуляцией. Саманта гордо озвучивала характеристики вычислительной начинки. «Все-все, достаточно, капитан», — Анил замахал руками, не выдержав звучания специфичных терминов. «Крутой и точка. Готовьтесь к отправке, ЗВ-1», — генерал вдруг быстро закруглил брифинг. Итачи разглядел волнение начальника, что-то важное таки скрывшего. Пиетета хватило, чтобы отказаться вдаваться в подробности, определенно не несущие угрозы жизни или здоровью, иначе бы Хаммонтрас сказал. Однако из-за этого секрета сам Шиноби передумал раскрывать командованию свою закладку в проданных токроустройствах. Все камешки выращены из одного камня корня, через который можно подслушать всю тысячу пар. Итачи готов был отдать это подслушивающее устройство ЗВК для подключения к тельцу Осириса, чьи особенности генной памяти способны были сохранять общение разом с десятком пар камней связи древних. Однако передумал, решив оставить у себя, но записывать все подряд не на медленно растущий кристалл, а раздобыть в альтернативной реальности Гаулда и уподобить Осирису, потому что живого носителя информации можно запросто взять в Гиндзюцу и получить уже обработанные сведения, лично или клонами не копошась в грязном белье. Перед отправкой на миссию Шиноби уединился на Хаданте, чтобы активировать вторую ступень Мангекёрин Шарингана и применить телесную версию Сусанаа, одевшись в черно-белое. Пришлось задействовать ускорение времени и потратить большой макимана с запасом чакры, чтобы расставить высокотехнологичные предметы и провести только что выдуманный в Цукуёми ритуал творения. Так со стороны выглядело распределение Интона, его сбор и внедрение в Гудадаму. Получившийся подавитель ауры, созданный на основе изделия Риту, усовершенствованного ассоциациями с технологиями сразу 5 высокоразвитых рас и переоформленного под небольшой шейный оберег в виде похожей на веер раковины моллюска-гребешка, идеально справился с сокрытием. Никакой из клонов никаким способом не ощущал оригинала, сделанный древними детектор признаков жизни и свежая переделка тоже никого разумного не обнаруживали, а визуально наблюдался. Сам Шиноби ощутил себя жемчужиной в раковине. Даже возможности Дадзюцу подавлялись через несколько метров от него, сводясь к обычному человеческому зрению. Сам артефакт в своей руке Итачи видел без проблем. Разглядывание во всех подробностях послужили ключом к пониманию, что нужно извратиться и смотреть через призму гиперпространства. Физическое приоткрывание створок оберега ракушки отчасти вернуло восприятие окружающего мира, но приборам и клонам это не помогло, хотя сам Учиха, перевесив артефакт на помощника, смог преодолеть эффект с приоткрытыми створками, но лишь при условии прямой видимости клона. Вот подлинные возможности Гудадама, ищущего истину шара. Итачи посчитал столь тотальные функции сокрытия чрезмерными. Пришлось переработать одного из клонов обратно в чакру и пустить ее на куда более простую модернизацию устройства Риту, создав его тоже раковиной моллюска-гребешка, но на сей раз в виде накладки на пряжку ремня, застежку плаща или накидки. Оставшиеся примерно 10 минут до готовности Итачи потратил на генерацию новой Гудадама взамен потраченной. Плотная иллюзия прикрыла черно-белые одеяния стандартной формой ЗВК, включая жилет, чьи карманы удобны для хранения всяких мелочей, которые при посторонних желательно вынимать по-нормальному. Единственное бросающееся в глаза отличие от напарников – головная повязка. «Долго же ты прихорашивался, Учиха?» – попенял Анил из-за задержки выхода. «Скорее прихорашивал, задрав куртку. Это модернизированный подавитель ауры Риту. С таким Гаулды увидят обычное биополе и не почуют ни в ком наквада». Из скандинавской темы ударился в морскую, протягивая руку. Игра смыслов, поправляясь и вынимая из кармана жилетки экземпляры для напарников. Раковина защищает, а форма гребешка похожа на веер, как переводится Учиха с японского языка, раздавая. «Вот ж наглец», — хмыкнул полковник, разглядывая символически исполненное устройство. «Как оно включается?» Прикладыванием ладони с четким мысленным посылом. А кнопочку слабо было приделать. Кнопочки — это прошлый век. Неспособному включить и скрывать нечего. Тилк первым справился с цеплянием прибора к пряжке ремня и активацией. Джек тоже сам справился, как и Дэниел. Боже, чего она копошится. Теперь Джек выплеснул недовольство в сторону Саманты, склонившейся над компьютером за бронестеклом диспетчерского пункта. «Она сказала, что ей надо ввести расчетные данные именно для этого времени года, ответил Дэниел, успевший парой фраз перекинуться с Самантой. Для этого времени года, а какая разница, недопонял полковник, что-то связанное с солнечным циклом. Если честно, я не задумывался, признал Дэниел, пользующийся возможностью открыто применять камни связи древних, чтобы общаться с Шарой прямо сейчас. Правда, Картер? Почти готово, откликнулась капитан. В это время года прямая линия между P2X555 отстоит всего на 113 тысяч километров от Солнца. Нужно ввести расчет сдвига орбит с учетом гравитационных искажений. Идем уже, нетерпеливо позвала Нил, чья интуиция торопила с миссией. Есть, сэр, чуть улыбнулась астрофизик, как раз в этот момент завершившая настройку своего скрипта и программы управления звездными вратами. Пока оператор усаживался обратно и запускал портал, Картер пообщалась с Хаммондом, вручившим ей какую-то записку на бледно-желтом листе в клеточку. «Неужели готово? Дрон не забыла?» Джек сам не понимал, почему нервничает и оттого ерничает. «Дрон с собой, сэр, без стартовой платформы», — добавила Саманта, решив не напрягаться ради того, что достигается телекинезом или кинетической волной. 7 шевронов зажглись. Кольцо выпустило вихрь плазмы, зонд въехал в портал и через несколько томительных секунд подал сигнал с той стороны, норма. Итачи первым взошел по пандусу и по ранее заведенной привычке заглянул за так называемый горизонт событий, рассмотрев ничем не примечательный ельник напротив звездных врат. Дэниел первым зашел в портал, и за миг до этого Итачи увидел, как картинка из кольца напротив искажается. Пока Шиноби напрягался и разглядывал, вникая в суть внезапной проблемы, Джек хлопнул ладонью по его спине, проталкивая в портал и ступая следом. Далее Саманта и последним Тилк всех развоплотила и отправила через искаженную червоточину. ЗВ-1 вышла в тот же зал, откуда только что ушла, только никого из людей. Едва ли не впервые у Итачи пораженно отвалилась челюсть, он чисто на автомате сошел с пандуса рядом с остальными. «Вау!» – предупредительно пугливо воскликнул Джек, когда реальность вокруг поплыла как при натужном развеивании площадного гендзюцу. Что за дьявол? Исчезли врата и помост, пропали приборы, поменялся пол, но в целом помещение осталось тем же самым. «Джек, взгляни», — произнес Дэниел, задравший голову и увидевший прямо над собой сопло ракеты. «Картер, где мы?» — требовательно спросил Анил. «Не понимаю, сэр. Подземная база с планировкой, похожий на базу Шаен до расширения», ответила капитан, анализируя данные, полученные от шлема. «Знаете, это подозрительно похоже на двигательную часть ракеты «Титан», заключил полковник, отошедший к опоре металлического мостика для технического обслуживания. «Это прошлое», хладнокровно заявил Итачи, возбужденный произошедшим. Тут раздался голос из динамиков. «Готовность к контрольному зажиганию минус 20 секунд. Что за контрольное зажигание?» Скороговоркой спросил Тилк. «А тебе не ясно? Отменить!» Выкрикнул Анил, заполошно подбежав к одной из дверей и ударив по ней кулаком. 15 секунд. Достаточно одного короткого замыкания. Итачи выстрелил из пальца чирикающей иглой, поразивший блок зажигания. Надежнее спалить всю электронику. Тилк выстрелил из зад никтель, отчего молнии забегали по двигателю, начавшему дымиться. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, отсчитывал оператор. Саманта первая очнулась от устроенной Джеком паники, посмотрела вверх на задымивший двигатель и уверилась в его полной неработоспособности. «Это действительно похоже на прошлое», заявила астрофизик, слишком впечатленная этим открытием, чтобы обращать внимание на обстановку за дверьми. «Молодец, Тилк, это надежно сработало», похвалил Джек, смутившись своего поведения. Тут обе защитные двери отъехали в стороны, и в помещение вбежали вооруженные и злые военные. «Руки за голову, на колени!» – заорал сержант, выплескивая свой страх. Растерявшийся в данной ситуации полковник предпочел действовать согласно директиве о недопущении вооруженных конфликтов с ВС США и потому выполнил приказ. Капитан повторила. Дэниел и Тилк следовали в общей конве. «Эй, на колени, живо! А то что?» Спокойно нарвался Итачи. Сержант нажал на спусковой крючок. Раздалась короткая автоматная очередь. Пули просвистели мимо человека и разлетелись рикошетом от крепких бетонных стен и металлических опор. Одна из дур попала в плечо самого Стрелка, и больше никто не пострадал. «Айс, Фуск, какой идиот стрелял!» Раздался голос из динамиков. «Старший сержант Макдак, сэр, он промазал и сам себя ранил в плечо, больше раненых нет», сэр», — скороговоркой доложил младший сержант из взвода напротив. «Отведите посторонних в камеру, сержант Робинсон. Рядовой Макдак в лазарет бегом марш», — раздался тот же раздраженный голос старшего офицера, находящегося на 27-м уровне за опущенной металлической шторкой. «Нет, отведите нас к вашему командиру», — произнес Энил. Однако со вставшими на колени не собирались считаться. Более того, униженный промахами в упор и пониженный в звании Макдак ожесточенно пнул вякнувшего в лицо, прежде чем побежать в лазарет, зажимая истекающее кровью плечо. В проходе он запнулся на ровном месте и расквасил себе нос и бетонный пол. Дальше задержанных по одному поднимали и обезоруживали. «Подчиняемся», — сквозь зубы выговорил угрюмый Анил с наливающимся синяком. «Нам не нужна ничья смерть». В коридоре у лифта также по одному и в приказном порядке заставляли снять бронежилеты, перстни, жетоны, выложить все из карманов. После шмона по одному отвозили в лифте. Изоляторы и в прошлом находились на 22-м уровне. Итачи легко расстался с иллюзорным жилетом и дал ощупать иллюзию. Кольца он отказался снимать. Сержант Робинсон струхнул настаивать. Аналогично другие бойцы, припугнутые двойным инцидентом с Макдаком, боялись применять оружие по прямому назначению, держа пальцы не на курках и обращаясь с задержанными без грубостей. «Учиха, вот чего тебе стоило подчиниться», не раздувая конфликт, процедил Джек, когда все пятеро оказались в довольно просторной камере с тремя двуспальными койками у стены и столом под лампой в центре. «Рикошет мог и в нас попасть, не мог. Позиция силы более выгодна, сейчас бы общались с комендантом, а не тут куковали», спокойно отвечая. «Подлечить?» Джек в чувствах потряс кулаком и опустил его. «Пока нет, нельзя выдавать наши возможности, если мы действительно в прошлом. Это конец 60-х, тогда разрабатывали Титан», — говорил Джек, отходя от Итачи и садясь на нижнюю койку напротив двери. «Сэм, как это произошло?» «Увы, я не знаю, что сказать. Скажу так, доставь нас домой, и я сочту, что этого никогда не было», не став напоминать, кто все это научное устроил. «Вы только подумайте, мы первые люди в истории, которым удалось перенестись назад во времени», — Даниил оказался увлечен перспективами произошедшего. «Если бы мы могли этому научиться», — активно жестикулируя и глядя на брата, — «мы могли бы побывать в Вавилоне, увидеть начало строительства Великой Китайской Стены, или предотвратить прискорбные события вашей истории», — заметил Тилк. «Нет», — тут же запротестовала Саманта, сидя за столом напротив него. «Именно этого мы и не можем сделать». «Почему нет?» — озадачился Анил, маясь от боли от удара ботинком. «Если бы ты переместился еще назад и убил своего ненавистного дедушку, то твой отец никогда бы не родился, но сам бы ты существовал», — пояснила Саманта. Договорить вторую часть она не успела. «Это бы просто породило альтернативную реальность», — заговорил по теме Итачи. «Пока метрика вселенной соответствует родной», — достав свою копию пульта от квантового зеркала. «Так вот как разрешается парадокс времени», — астрофизик поразилась простому ответу, все это время мозолившему глаза. «Мы не первые», — констатировал Тилк. «Учиха, а как происходит выделение альтернативной реальности?» — с азартом навострилась ученая. «Сиди, сиди», — проницательный Итачи сам подошел и показал пульт ей ненадолго приподнявшему зад Джеку. «Например, под влиянием путешественников. Даниил в свое время породил альтернативу у альтернативы. Я нашел версию, где Апофис захватил Землю без потери Чулака. Ее метрика соответствует основной линии, разветвившейся с появлением Даниила. Ты разобрался в этом пульте?» «Хотя чего я? Конечно же ты разобрался», — произнес Даниил, подойдя для разглядывания знакомой вещицы. «Но тогда мы можем творить вообще все, что угодно», — обрадовался философ. «Главное, вернуться во времени, а там уже перейдем в родную вселенную. Не факт, что альтернатива окажется синхронизированной по времени с нашей родной вселенной», — сказала Саманта. «Нам нельзя оставлять следов, вообще никаких». «Вот именно», — поддержал полковник то, что сам он не смог сформулировать вслух. «Поэтому чудеса под запретом. Это секретная база, здесь этого так не оставит. Нам нужно уничтожить записи с видеокамеры и забрать все наши вещи», — продолжила Саманта. «Без чудес этого не сделать», — откликнулся Итачи, применявший гендзюцу для того, чтобы снаружи никто не услышал и не помешал разговору внутри камеры. Шиноби решил впустить трех военных, ибо дальнейшее затягивание чревато. Дверь открылась, в камеру вошли новые лица в той же форме с синими беретами и автоматами в руках, дуло смотрели в пол. Сержант подошел к ближе всего стоявшему к нему Даниэлу и в лицо спросил с вызовом: «Вы советские шпионы?» «На русском языке?» «Нет», — машинально ответил лингвист на том же языке, на котором его спросили. «Даниэл», — изумленно обратился Анил, напрягшись. «Разумеется, полевой агент знал эту фразу и полагал, что гражданский все поймет, но тот все усугубил. Он думает, что мы советские шпионы», — без задней мысли перевел Даниэл. «Пройдемте», — сказал сержант куда-то между Итачи и Джеком, ибо не был уверен, кто из них тут главный. «Конечно, еще бы, нет», — раздосадованно повторив на русском правильный ответ. Даниэл удрученно повернулся к койке, только сейчас сообразив о своем ляпе. «Гениально, брат», — искренне похвалил Итачи, едва дверь закрылась. «Эпичный провал», — буркнул Даниэл, коря себя. «Нет, действительно, это гениально, Даниэл, пусть и сделано непреднамеренно». Саманта обернулась на стуле, улыбнувшись. «Не понимаю», — обернулся ко всем виновник. «На шпионов спишут диверсию с испытанием ракетных двигателей. Шпионов вывезут с секретного объекта, и тогда мы сбежим, как положено сбегать шпионам», — поделилась Саманта планом, родившимся в духе авантюризма Джелинара. «Аучиха под невидимостью вернется за нашими вещами и уничтожит видеозаписи». «Хороший план», — поддержал Тилк. «А дальше что? А дальше уже не будет цейтнота, и мы спокойно все обдумаем». Саманта приободрилась от найденного просвета на пасмурном горизонте. «Сейчас спокойно», — авторитетно заметил Тилк. «Ну, так-то да, спокойно», — признала Саманта. «Для начала нужно узнать дату и время. Сейчас спросим». Итачи прошел к двери. «Эй!» Саманта не успел спохватиться, как Итачи применил обыкновенное чудо, телекинезом открыл запертую дверь. «Дата и время!» Командирским тоном гаркнул Итачи, соизмеряя громкость голоса. Опешивший боец на автомате выдал: 4 августа, 10:19 утра, сэр, год, 69-й, эй, опомнившись. «Спасибо», — Итачи захлопнул дверь перед носом караульного, подергавшего ручку вновь оказавшейся запертой двери. «Пожалуйста». «Действительно, разве психология чудо?» — чуть улыбнулся Тилк. «Окей, это выяснили», — смирилась капитан Картер. «Я не понимаю, как такое могло произойти с нами, по крайней мере, сейчас. Самый простой путь – это через врата в Антарктике отправиться на Атолу и попросить Асгард помощь. Помощь нам сейчас в прошлом могла бы объяснить их лояльность к нам в настоящем будущем. Владей Асгард технологией путешествий во времени, то жил бы припеваючи», – выразился Тилк. «Не может быть, что мы одни такие. За тысячи лет наверняка были случаи у гаулдов и самих асов», – произнес Даниэл. «Гаулды охотятся на путешественников во времени и проводят исследования», — согласилась Саманта, полагаясь на расплывчатую память Джелинара. «Здесь не место и не время для регрессивного гипноза. Нам нужно вернуться. Я не хочу прятаться почти 30 лет. Это необратимо изменит меня и мое отношение к Шаре. Тело можно омолодить в саркофаге, но с сознанием так не пройдет», — высказался Даниэл. «Хм, на крайний случай мы можем украсть у гаулдов стазис поды и запрограммировать их на пробуждение в нужный срок. Ни тело, ни сознание ничуть не изменится в таком случае», — нашлась Саманта. «Я знаю, где их найти у Апофиса», — заявил Тилк, одобряя вариант. «Хорошо, один рабочий вариант подобрали. Осталось развязать нам руки, доиграв шпионский сценарий», — произнес Итачи. «Шиноби захотел во что бы то ни стало посетить родной мир Шиноби, где сейчас затухала Вторая мировая война Шиноби, и некоторые опытные мастера Фуиндзюцу из клана Узумаки еще не сложили головы с ценными для Учиха знаниями внутри. Годика два бы сверху назад, тогда бы он угодил в мирное время. А так Узушия уже разрушена, девятихвостый лис уже запечатан в Узумаки Кушине, и Узумаки Мита уже мертва вследствие извлечения Биджу. Отправить клонов?» — подумал Итачи, и решил, что нескольких точно нужно отправить немедля. «Маскировка под ворон идеальна, эти птицы не вызовут подозрений при целенаправленном перелете через мировые порталы, которые с воздуха доступны в лесу Шиткоцурин и на горе Мьёбакузан. Пока ЗВ-1 выбирается из-под горы Шаен, клоны проникнут в желанный мир и подыщут место для применения обратного призыва в заранее установленные временные засечки. Воспользовавшись преимуществом плотной иллюзии древних перед ниндзюцу Хинге, Итачи незаметно для напарников скрылся в личном измерении, там клонировался и оттуда при помощи кому и вышел в пустой камере в другом конце коридора, а его место занял клон. Гиндзюцу на дверь, телефазирование на гору и далее в Колорадо Спрингс за четырьмя обычными городскими воронами. Поймав птицы и высмотрев укромное место, Шиноби расстелил там большое макимоно с фуиндзюцу призыва, которым активно пользовался. В клюв каждой вороны вложив своего упакованного в камешек кристаллического клона, подчинив птиц при помощи гендзюцу, запечатав в их левых глазах кому и для перемещения в небо поближе к порталам в мире животных и в правых глазах кому и для перемещения поближе к нужным местам в мире шиноби, Итачи посадил птиц в центр печати и активировал фуиндзюцу, отправившие посланцев в другой мир. Из 10 созданных клонов осталось 5. Шиноби отправил их собирать природную энергию на Хаданте, а сам телепортировался в шпиль Empire State Building. Клоны Итачи еще в то время, когда Хатак Хирура находился на Абидосе, обратили внимание, что пирамида аккумулирует низкие частоты, от которых частично подзаряжаются системы звездолета. Сама форма рупора означает и обратный эффект усиления распространяемого сигнала. С этой точки зрения биополя разумных существ внутри Хатака модулируют высокую частоту, которую несет на себе низкая. Гаулды пользуются этим для доминирования над окрестными селениями, поэтому и современный Хатак имеет в центре пирамиду, а юбка еще более улучшает свойства антенного резонатора. По аналогии, любой небоскреб самой конструкции представляет собой антенну сверхнизких частот, а находящиеся в нем люди получают или модулируют высокие. Итачи потому и занялся приобретением небоскребов по всему миру, чтобы исподволь оказывать свое влияние на весь мир как истинный Каге. Сейчас пришлось раньше времени, вот ирония, стартовать развитие темы небоскребов как антенн, начав с приема, причем в узком ключе временной петли. Шиноби пребывал в непоколебимой уверенности, что все вознесенные особо чувствительны к изменениям в потоке времени. Однако они не вмешиваются. Следят ли? Итачи намеревался это выяснить, пользуясь Empire State Building как экстрасенсорной антенной, чувствительной к Ян и Кинь. Не только и нисколько вознесенные интересовали Учиха, обладателю великого дадзюцу хотелось рассмотреть круги на воде от Бултыхани ЗВ-1, которые четче проявит реку времени для лучшего понимания и применения соответствующей способности Тинда. Тем временем Манила вернули в камеру. Все заключенные уставились на него. Полковник плюхнулся обратно на ранее выбранную койку и сам вздернул бровь. «Как встреча, сэр?» Первой не выдержала Саманта, продолжавшая сидеть за столом и ломавшая голову над ситуацией. «Майор Роберт Торнберг за коменданта, куряга и карьерист», охарактеризовал Джек. «Принял нас за советских шпионов», угрожал ЦРУ. «И что дальше?» Поинтересовался Дэниел, вместе с братом сидевший на нижней койке за спиной Саманты и принципиально не собиравшийся уступать спальное место. «Ждем его решения». «Допросы», предположил Тилк, подразумевая пытки в стиле гаулдов. «Сомневаюсь, что майор будет разговаривать с кем-то еще». «Сэр, мы решили бежать, когда нас повезут отсюда», доложила капитан. «Учиха потом вернется и подчистит следы». «Хорошо. Может, кто-нибудь анекдот расскажет». Полковнику уже стало скучно просто так сидеть. Как-то раз путешественники во времени озадачились, как им скоротать время. Итачи воспользовался знаниями философа и сочинил каламбур на злобу дня. Все заулыбались, кроме одного. «И?» – вопросил Анил. «Предлагаю проговорить произошедшее, это поможет разобраться». Клон Итачи посерьезнел. «Я в этом ничего не понимаю», — самоустранился полковник. «Ты владеешь системным подходом, Джек», — возразил Учиха. «Ладно, Сэм, сформулируй простыми словами, что ты нашаманила с компьютером перед нашим отбытием», — выразился Джонатан, обозначив отступление от устава. «Я задала программу, которая обращалась к функции звездных врат для гравитационной компенсации. Эта функция автоматически активируется при построении червоточины вблизи черных дыр. У ЗВК уже были такие маршруты и никаких аномалий не зафиксировано. В рамках исследований по распоряжению генерала Хаммонда я хотела проверить работу этой функции при расчетном построении маршрута в непосредственной близости от Солнца. Следующий этап – это когда прямая проходит сквозь Солнце, доложилась астрофизик. Однако аномалия произошла. Точно не это твоя программа виновата? Въедливо подходя к вопросу. Джек, применение этой функции звездных врат одинаково по отношению ко всем. Зонд нормально отбыл на P2X555, а мы нет. Какие есть предположения касательно причины? Продолжал допытываться полковник, уперев локти в колени. Возможно, какое-то воздействие извне. Блондинка чуть пожала плечами, сама задаваясь этим вопросом. Какое, например? Комета пересекла путь, вознесенный запнулся о червоточину, вспышка на солнце, рождение сверхновой или черной дыры, к какие-то высокотехнологичные эксперименты других раз. Это навскидку. У всего этого равные шансы, думаю, да. Трое слушали диалог. Как именно все это могло повлиять на червоточину? Предположительно порвать ее. Поэтому мы вернулись на Землю, а не перешли в прошлое P2X555. ХМ, полковник задумался, чтобы еще спросить. Эстафету приняли братья Джексон, одновременно спросив, а почему именно в прошлое, а не на бета-врата или будущее, Итачи? А почему портал не порвался следом за разрывом червоточины, Дэниел? ХМ, теперь Саманта обратила внимание на изъян. Обрывок успел подключиться к звездным вратам, но тут же нет звездных врат, вместо них неуместная в Нарад пусковая установка ракет, указал полковник. Стыдно признаться, но двигатель Титана тут затем, чтобы радары Нарад зафиксировали характеристики для распознавания прямо в шахтах. Никакого пуска топлива не предполагалось, зал для такого не приспособлен, заявила Картер, отдавая приоритет командиру и тому, что точно знала. Джонатан скис, он первым запаниковал. Возникла пауза, а по вопросам Джексонов, невозмутимо сидевший за столом Тилк вернул разговор к вопросам, оставшимся без ответа. Тут у меня тоже загвоздка. Я не понимаю, почему мы вышли под горой Шаен вместо текущего места хранения Альфа-врат или Антарктики. Обрывок не мог сам по себе выполнять функцию реинтеграции материи. Вспомните, как Хобот прошелся по Колорадо Спрингс, подсказал Итачи. Команда заулыбалась этому курьезу, который жители города списали на сверхсекретные исследования в горе Шаен, ибо другие объяснения слишком фантастичны. Если сам не мог, то кто-то помог, заключил Джек, вознесенный, обидевшийся за Моргану. А зачем этому обидевшемуся отправлять нас назад во времени и заботиться о появлении? Справедливо усомнился клон Итачи. Да просто на эмоциях пнул и все, откликнулся Анил. Вот именно, пнул и все. Откуда здесь врата? И не просто врата, а отражение зала врат. Сработал дрейф, внезапно воскликнула Саманта. Когда по червоточине ударило, случилось пространственно-временное искажение. Нас в червоточине отбросило назад, а начало червоточины повело, как отклонился бы конец палки при ударе посередине, астрофизик показала на своей руке. Врата попытались компенсировать, но только гравитационную составляющую. Вот мы и увидели нечто вроде фантома или плотной иллюзии древних с пространством зала врат, но со смещением по времени, искажение которого врата не компенсировали. Полковник завис. Не вяжется, произнес Дэниел. В смысле, вознесенный же все знает. Зачем ему пинать так, чтобы нас отправило назад во времени? В случае мести наоборот нужно отправлять в будущее, чтобы мы все пропустили, или много дальше назад. Если ты так говоришь, то это не вознесенный виноват, выразился полковник по более понятному аспекту. Палка дребезжит, заметил Тилк. Ну, да, точно, нас бы тогда раскидало в разные времена. Мы же не одновременно зашли в портал, произнесла Саманта и почесала затылок в недоумении. То есть, это не ударное воздействие, наморщил лоб Анил, тужась с вниканием. Вопреки опыту прошлого, сейчас кое-что получалось. Получается, что да, комету и вознесенного можно вычеркнуть. Сверхновая и черная дыра тоже не подходит, у них продолжительное воздействие, а островок нашего времени исчез за несколько секунд. Клон Итачи поделился своим умозаключением. Остается вспышка и эксперименты. Вероятность вспышки гораздо выше экспериментов, задумчиво протянула Саманта. Точно, вспышка на Солнце объясняет все. Фух, осталось дождаться вспышки и уйти обратно. С облегчением выдохнул полковник. Не получится, сэр. Свету нужно 8 минут на прохождение расстояния от Солнца до Земли. Когда мы узнаем о вспышке, она уже пройдет. Саманта покачала головой. А гаултские сенсоры? Анил прищурился и покосился на Учиха. Гаултские могут, согласилась Саманта и обернулась на стуле. Достать гаултский спутник не особая проблема. Однако остается еще один важный вопрос. Почему нас бросило назад и почему на 30 лет, а не 40 или 10? Спросил клон Итачи. Все вспышки разные. Проблема, констатировала астрофизик. Мы не знаем, какой силы вспышка нас сюда забросила, и ее корреляцию с расстоянием до червоточины. Придется много прыгать, прежде чем установим эти значения, а потом еще ждать подходящий. Сэм, а как ты задашь функцию вратам без компьютера? Спросил Дэниел, почесав переносицу. И у нас нет базы пересчитанных адресов, констатировал клон Итачи, досадуя за это упущение. Адреса у меня в голове, Саманта потыкала себе в висок. Я пролистала всю базу, Когда сервер завершил перерасчет картуша, гипноз и кеш-устройства помогут ее восстановить, а за компьютер сойдет Уидж-смартфон, выразилась Саманта, превратив инициалы его создателя в префикс. А зачем нам база данных? Где вход, там и выход. Анил годы ждал, чтобы вернуть эту фразу. Дэниел снисходительно улыбнулся. Саманта улыбнулась мило и заговорила. Сегодня 4 августа, 11 часов 51 минута, глянув на часы и учтя поправку. Придется выбирать другой адрес. Ага, скоро обед принесут, не впопад, ответил Анил, как обычно резко свернув с темы, когда попадал в просак. Теперь улыбнулись все остальные на типичное поведение своего командира. Тучи над горизонтом почти расчищены, настроение поползло вверх. Стазис поды проще и безопаснее, бывший первый прайм констатировал очевидное для него решение, которым он сам бы воспользовался из-за высокой неопределенности другого пути. Нам выпал уникальный шанс установить взаимосвязи и проторить путешествия во времени. Грех отказываться, задвинул философ, как археолог, очень желавший отправиться назад во времени и застать великие вехи прошлого. Саманта кивнула. Это опасно. Прыгая назад во времени, мы переносимся через прорву альтернативных реальностей, возникших за этот промежуток. Часть из них исчезнет или возникнут новые. Сама наша реальность может измениться, сделав парадоксальным наше возвращение в наше время. Клон Итачи привел обратный довод. Этого не случится, если мы создадим самосбывающуюся петлю, прыгнув в будущее лет на 30-40, заявил Дэниел с умным видом. Почему ты так уверен? Почему на 30-40? Джек и Саманта вместе спросили. Кэтрин рассказывала, что возобновила изыскания по звездным вратам в 69-м году. Это ж неспроста, Дэниел воздел палец. Она возобновила, а не правительство. Это означает нашу с ней встречу, видимо, в поисках альфа-врат, предположил клон Итачи, в манере Дэниела совершив перевод и тем чуть смутив брата, не ставшего излагать эти же мысли вслух. То есть ты хочешь сказать, Дэниел, что за 30-40 лет мы наверняка доработаем технологию путешествий по времени и что нас точно отправит назад, чтобы мы начали эту самую доработку к нужной дате. Это имеет смысл, согласилась Саманта, покивав. Она оставалась сидеть спиной к двери, держа локти на столе и спинке деревянного стула. Продолжить им не дали, открылась дверь, доставили миски с овсянкой и кружки с чаем и куском хлеба сверху. Стол один, стульев два. Пришлось сдвигать к углу кроватей, чтобы все пятеро смогли поесть. «Джексоны, спасибо», — вдруг произнес Анил после третьей ложки пересоленной и недоваренной каши. «М, за две звезды Мишлен», — поясняя. «Действительно, спасибо», — Тилк тоже поблагодарил за то, что по инициативе кое-кого генерал подсуетился с искусными поварами. Он успел отвыкнуть от плохой еды, часто подававшейся в общей столовой и даже в офицерском буфете. «М». Клон Итачи застыл с ложкой у рта и потом сунул обратно в миску. Никто внутри не припас нормальной еды, с миру по нитке собирали батончиков, пончиков, сухофруктов и сухпайков, гамбургеров, минералки и соков, фуин кофейник и золотую конфорку для подогрева новосозданного чайника. Маленькая пирушка, никто не вспомнил о конспирации, пока не пообедали. Узники успели убрать все компрометирующие следы, кроме запаха, когда трое солдат вернулись забирать посуду, странно косясь и принюхиваясь. Что-то еще обсудить после обеда ЗВ-1 не успела. Всех в наручники и разными лифтами по одному с конвоем из трех вооруженных солдат переправили на выход, посадили в новенькую военную машинку для перевозки личного состава и пристегнули наручники к скамьям в коробке салона, где свет лишь из зарешеченных окон двустворчатой двери с тыла грузовичка синего цвета с голубой покраской внутри. Повезли, не привлекая внимания кортежем. Нус, пора освобождаться, выждав момент, когда Колорадо Спрингс останется позади. Шофер с солидным стажем хорошо представлял себе дорогу. Классика с лопнувшим колесом или выпрыгиванием на повороте. Рано, загадочно ответил клон Итачи. Как рано? Чего еще ждать-то, учиха? Мы уже за городом, а Нилу не терпелось освободиться. Подождем сюрприза. Какого еще сюрприза? Мне не нравятся сюрпризы, совершенно, особенно в такие вот моменты, сказал Джек, погремев наручниками. Джек, расслабься. Ты ведь здорово увлекаешься бейсболом. Клон Итачи сохранял вселенское спокойствие. Причем тут бейсбол? Нам бежать надо, не оставляя следов. И все же вспомни, пожалуйста, какие бейсбольные карточки из 60-х годов станут самыми дорогими в 90-х. Кто о чем, а учиха о баксах, проворчал Джек и нахохлился, потирая руки, вытащенные из открывшихся наручников. Еще желательно бы вспомнить счет в финале лиги за этот и следующий года, на ставках можно классно подняться, добавил клон Итачи, всех расковавший. ПФ. Так мы существенно повлияем на историю, озаботилась Саманта, говоря так же тихо, как и другие, чтобы в водительской кабине не расслышали слова. Все должно быть четко по плану. И каковы шаги плана после расставания с этой машиной? В лес и телепортация к Сиэтлу. Затаримся всем необходимым, переночуем в мотеле и потом в Антарктику за гаутским спутником, Саманта выдала на гора. Хороший план, кивнул Лучиха. А кинологи? ХМ, тогда выйдем на другую дорогу и поймаем попутку в город, там затеряемся, капитан скорректировала свой план. Окей, Джек, держи, это поможет вспомнить, заодно попрактикуешься, протягивая Харакиш, появившийся на ладони. Чего тебе так приспичило знать это? Подозрительно глянула Нил, не торопясь принимать. Предпочитаю заранее подстелить соломку, чуть улыбнулся Итачи. Еще минут 10 они тряслись на жестких сиденьях, пока машина собирала все выбоины и ямки, какие только встречались на полотне. Дождавшись удобного зигзага, клон Итачи резко увеличил кое-чей надрез шины, долженствующий лопнуть где-то под Албукерке, подальше от места скопления военных, которые быстро организуют план перехват. Колесо лопнуло, водитель потерял управление, и транспорт влетел аккурат между придорожными кустами, смяв и сломав часть их веток. Грузовичок под треск веток еще свыше десятка метров проехался, прежде чем встал, частично скрывшись за зеленью от других автомашин. Сидящим внутри узником отбило задницы, благо у всех хорошая реакция, никто не свалился и не расшибся. И, Анил красноречиво указал руками на запертую дверь. «Спокойствие, сейчас ее откроют, и мы спокойно выйдем», делая акценты, заверил Итачи, прислушиваясь к ругательствам водителя, исцарапавшего новенькую тачку. Через полминуты на самом деле запор был снят снаружи, одна из створок открылась. Внутрь быстро залез офицер в синей пилотке на жгуче-рыжих волосах и пистолетом в руке. Он закрыл за собой дверь и шумно втянул воздух носом, увидев свободно сидящих узников. «Кто вы и откуда у вас записка с моим почерком?» — выдохнул лейтенант, напрягшись. «Боже!» — сидевшая рядом Саманта увидела фамилию. «Меня зовут Саманта Картер, и это вы мне дали записку, сэр». Лейтенант скептично прищурился. «Перед тем, как мы ушли, генерал Хаммонд дал мне записку и велел держать ее в кармане», — пояснила капитан. «Она адресована мне и написана моим почерком», — сказал молодой человек, плохо понимая, что происходит. Но свободные узники не спешили нападать и отбирать оружие, начав разговор вместо атаки. «И что там написано?» — поинтересовался полковник. «Помоги им, и все», — уточнил Итачи. «Еще две даты и время. Дайте взглянуть, пожалуйста». Саманта стала догадываться, что это за сведения такие. «Смотрите», — вынув. Капитан потянулась рукой со шрамом, на который лейтенант обратил внимание, говоря: «Очевидно, помощь вам подведет меня под трибунал. Я должен понять, зачем мне вам помогать», — заявил Хаммонд, оторвавшись от уродливого шрама между большим и указательным пальцами блондинки и обведя прищуренным взглядом всех в салоне. «Это ваша идея», — оправдалась Саманта. «Хотя она придет к вам через 30 лет», — таким же шепотом дополнил Анил, принимая листок. «Что?» — лаконично уточнил Хаммонд, прищурив свои голубые глаза точно так же, как иногда делал это на брифингах. «Это может быть указание на нужные нам солнечные вспышки», прокомментировал астрофизик свое мнение. «Это трудно понять, ген-лейтенант Хаммонд, но именно на 29 с половиной лет мы прыгнули назад во времени. Мне жаль, я не смогу вам помочь», Джордж не поверил. «Подождите, мы можем это доказать», поспешил вставить Дэниел, останавливая Хаммонда. «Две недели назад была миссия Аполлона-11. Об этом знает весь мир, недопонимая, к чему это сказано. Но немногие знают, что вы встречали это событие в больнице рядом с отцом после того, как у него случился инфаркт», — скороговоркой произнес полковник. «Откуда вы это знаете?» Джордж помрачнел. «Потому что мы хорошо знакомы, в будущем», — глядя снизу вверх. «По какой-то причине вы решили, что 30 лет вперед нам понадобится помощь?» Полковник так и не врубился в парадоксы времени, иначе вы бы не читали записку. «Так вы прислушаетесь к себе или нет?» Несколько мгновений Хаммонд размышлял, прежде чем спрятал пистолет в кобуру. «Со мной еще двое. Мы никому не хотим вреда», — но их придется оглушить», — откликнулся полковник. «Это подойдет?» Лейтенант присел и достал из-под сиденья спрятанный там затниктель, отчего его чернокожий владелец выразительно приподнял бровь. Анил кивнул, принимая оружие. «Зовите на помощь!» Хаммонд скорчил вопросительную рожу. «Опасные агенты, которых вы охраняли, каким-то образом освободились», — пояснил Тилк. Теперь лейтенант врубился. Выпрыгнув из грузовика и открыв обе створки, он извлек свое табельное оружие и прокричал: «На помощь!» Солдат с автоматом, помогавший водителю менять колесо, бросился к задней части машины. Анил метко выстрелил в него, болезненно простонавший человек рухнул без сознания. Полковник ловко вскочил, выглянул из-за угла и выстрелил еще раз, обезвреживая второго военного. «Где наше остальное снаряжение?» — осведомился полковник, спрыгивая на траву. «В целях безопасности майор приказал отправить его на второй машине», и с широко раскрытыми глазами уставился на неизвестно откуда появившуюся золотую змею с башкой, вращающийся словно радар. «Грузовик в километре от нас», — доложил Итачи. «В кабине двое». «Так, срочно валитесь на землю, сэр», — скомандовал Анил. И сам телекинезом обломил несколько ветвей, улучшая вид на дорогу из дороги в лесок, где военный транспорт потерпел аварию. «А вы внутрь», — обращаясь к команде. Джордж хлопнул веками раз, другой, потом рухнул и притворился обезвреженным, поняв затею. Через несколько гражданских машин, газовавших вместо остановки, показался старенький военный грузовик с брезентовым верхом над кузовом. Анил подстрелил обоих бойцов, покинувших автотранспорт со стрелковым оружием в руках и не заметивших засаду. «Чисто идемте», — громко произнес Джек, зовя остальных. Зная о хитростях в замках, полковник выстрелил из-за топоящику. Из замочной скважины повалил дымок сгоревшей электроники для детонации боезаряда. «Здесь все конфискованное у нас», — открыв ящик и обернувшись в сторону прибежавшего Хаммонда. «Да, кроме вашего лучемета, а кассеты с записями», — деловито уточнил клон Итачи, хотя все видел, — «во втором ящике». «Отлично», — Анил в который раз шокировал Хаммонда, когда распростер руку над первым ящиком, и тот слегка засветился и стал призрачным, за пару мгновений растворившись без следа. Та же участь постигла второй ящик. «Все, в лес. У вас есть наличные?» — спрыгивая на асфальт и торопясь уйти с дороги. «Да», — заполошно извлекая сложенные пополам купюры. «Кое-что есть». «Отлично, я отдам, с процентами, забирая все. И еще одно. Все, что вы увидели и узнали, должны держать в тайне», — проинструктировала Саманта. «Всю жизнь, генерал Хаммонд, мне нравится, как это звучит. И в благодарность за помощь, сэр, запомните инвестиционный стишок», — произнес Итачи. И далее изрек четверостишье, в легко запоминающуюся рифму увязав название корпораций. «Акции этих компаний со временем будут дорожать. Повторите». Хаммонд повторил. «Эй, нам же нельзя оставлять следов, учиха», — возмутилась Саманта. «А ты думаешь, Сэм, на какие шиши генерал Хаммонд построил свой трехэтажный кирпичный особняк в Колорадо-Спрингс?» Клон Итачи приподнял бровь в стиле Даниэла. К слову, он помог Хаммонду накрепко запомнить денежные слова. Картер растерялась. «Сэр, тогда уж и бейсбольные карточки скупайте, чтобы мы с вами в будущем поменялись раритетами», — обернулся Джек. «И в этом году, сэр, в восточном дивизионе АЛ поставьте на Вашингтон Сенаторс со счетом 86-76, в западном». Джек перечислил то, что вспомнил благодаря просьбе учиха. «Спасибо», — бейсбольный болельщик Джордж расплылся в довольной улыбке. «Что вы теперь будете делать, лучше вам не знать, но будьте уверены, что это спасет вас от трибунала», — произнес Анил рядом с синим грузовиком и выстрелил из-за Хаммонда. «Учиха». Саманта хотела попенять, но поняла, что зря, и только ухмыльнулась, наблюдая за тем, как из карманов остальных четырех вояк вылетают деньги. «Это спасет Хаммонда от трибунала», — невозмутимо пояснил клон Итачи, собирая пачку расправляемых бумажек. «После денег вояки лишились оружия». «Уходим», — поторопил Анил, направляясь в гущу леса. «Джек, нам через дорогу. Там есть ручей, естественное спасение от кинологов», — сказал клон Итачи. «Веди», — откликнулся полковник, разворачиваясь. «Лучше бегом». ЗВ-1 побежала, проскочив между машинами, довольно медленными в эту эпоху. Кое-кто уже притормозил у военного грузовика, вставшего посереть полосы вместо обочины. Прихваченный Тилком пистолет лейтенанта Хаммонда вразумил престарелую пару, хотевшую узнать и помочь, что в итоге они и сделали, Когда вооруженные преступники скрылись с места происшествия, иллюзия внушала свидетелям, что беглецы несут два ящика с положенным сверху оружием, отобранным у военнослужащих. Добравшись до ручья, Итачи всех вставших на плотно иллюзорные камни в воде телепортировал в окрестности того злополучного поместья, где в будущем обоснуется Гаулситиш. Разобрав вещи из ящиков, возвращенных из внутреннего мира, команда применила Харакиш для заученного создания поля невидимости и за еще пару телепортаций оказалась в Сиэтле. Денег вполне хватило переодеться в новое из магазина, купили каждому и зимний комплект для посещения Антарктики. В записке значилось 10 и 11 августа, вполне достаточно времени на встречу с Кэтрин Лэнгфорд при отсутствии надобности в приключениях с гаутским спутником для отслеживания солнечной активности. Тем не менее, после ночевки в придорожном мотеле ЗВ-1 отправилась с Тихоокеанского побережья США на Атлантическое. На саму встречу в дом Кэтрин Лэнгфорд, унаследованный ею от отца, отправился Дэниел в компании с Самантой. После обсуждения с напарниками лингвист выбрал германские акценты и внешность. Увы, гражданский специалист, пусть и дочь отца, проводившего эксперименты со звездными вратами в 45-м году, не была в курсе, где находится засекреченный военный артефакт. Слишком много времени минуло, и вопросом продолжения исследования этого кольца Кэтрин не занималась. Собственно, сделав свое дело намеками на вывезенное в Германию и дальше в СССР наборное устройство, Даниил и Саманта покинули гостеприимный дом.